На какой-то миг ему показалось, что он добился ответа. Что-то в ней все еще не отвергло его до конца. Все вокруг словно молча подталкивало их друг к другу, сводящая с ума близость ее тела. Несколько шагов до двери — желанная тьма, сорванные одежды, падение, познавание, обладание, освобождение. Не поворачиваясь к нему, она подняла руку и на мгновение крепко сжала его правую ладонь, лежавшую у нее на плече, и ушла. Все еще не веря, в отчаянии, он прошептал ее имя. Но она не остановилась. Он застыл, не в силах пошевелиться, не в силах примириться с судьбой. Смотрел, как она входит в свою комнату, как закрывает за собой дверь. И вот он остался один, испытывая непереносимую боль, унизительное чувство поражения, как человек, решившийся совершить важный для себя шаг, но отвергнутый у самого порога. Он повернулся и вошел к себе. Остановился во тьме комнаты, охваченной яростью, сожалея об упущенном, в тусклом зеркале с позолоченной рамой разглядел свое едва заметное отражение. Призрак, нелюдь, самое ужасное, что его все еще влекло прочь от себя самого. Он сливался с временем, тщился осознать происходящее. Так бывает, когда прочтешь о редких психологических феноменах, можешь даже вообразить их и не замечаешь, когда это происходит с тобой самим. Какая-то часть его существа уже стремилась преуменьшить значение случившегося, обесценить, объяснить отказ извращенной психикой девушки. Но другая в отчаянии осознавала неизмеримость утраты, ощущение разрыва, поражения. Он чувствовал, что его лишили чего-то бесконечно ему дорогого. Его обманули. Всем своим существом он жаждал свершения. Но теперь было слишком поздно. Он был отделен от желаемого тем, чего на самом деле вовсе и не существовало. Его душу разрывали чувства, давным-давно исчезнувшие, вымершие, словно древние птицы дронты. Стоя в темной комнате, он сознавал то, что он только что испытал, гораздо больше, чем чисто физическое влечение. Это чувство способно опрокинуть, опровергнуть, повернуть вспять всякую логику. Оно способно возжигать новые солнца, рождать из небытия новые вселенные, новые эволюционные процессы. Здесь ощущалась какая-то метафизика. Эта девушка означала для него нечто гораздо большее, более значительное, чем она сама. Страдание и боль, утраченную свободу, истинную суть которой он только начал постигать. Впервые он не просто осознал факт собственного существования, он испытал страстное желание жить. А в настоящем, здесь и сейчас, его охватило непреодолимое стремление наказать всех, себя самого, Диану, такую близкую в соседней комнате, Бет, такую далекую в лондонской ночи. То слово, что она произнесла, он все еще видел, как она сидит на диване, ее склоненную, прижатую к столбику ворот голову, Ее лицо, словно наяву, там, в полутьме, у лестницы. Невыносимо. Невыносимо. Невыносимо! Он снова вышел в коридор и глянул на закрытую дверь спальни художника. Потом прошел к двери в противоположном торце. Стучать не стал. Но и дверь не открылась. Он снова повернул ручку и подождал несколько секунд. Потом все же постучал. Ответа не последовало.